Спит Артур в лесу Маруа, безоружный. Верный конь хранит его сон. Тут нашел короля Мерлин. Перенес он спящего Артура в шалаш отшельника и уложил его на мягкое ложе из мха. После и конь Артура пришел туда. Пока спал Артур, прошел день, ночь, и снова настал день. Кто это? Кто это? Я видел чудо. Эй, кто-нибудь, сюда! Мой король, чудо, которое ты видел, зовется леди Гвиневера. Она дочь короля Лодегранса из Камиларда. Не смейся надо мной, святой отец. Но право, никогда прежде не встретил я женщины, равной ей в красоте и очаровании. Никогда не видел такого прекрасного лица, такой темной меди волос и такой ослепительно белой кожи и такой замечательно благородной осанки. Это любовь пронзила тебя. И так неожиданно нагрянула она. И неотвратимо. Совсем как случается резкий ветер, буря, стон, крик и зимняя ночь. Ну что ж, поезжай в Камиллард. С чем предстану я перед ней такой прекрасный? Какие подвиги совершил? Как прославил имя свое? И затаил король Артур свою любовь, запрятал вглубь сердца своего до иной поры. Нынешней же порой ехал он добывать себе оружие. Пусто небо в тихий летний день, но вот высоко над его головой появилась величавая белая птица. Покружив, стала птица движением крыльев увлекать короля за собой, завораживать. И король, не отрываясь взором от сильных призывных взмахов, следовал за ней и оказался у стен замка, который весь был крыт перьями таких же белоснежных птиц, как она сама. Разукрашенный перьями замок стоял на самом берегу озера и опрокинутым целиком отражался в воде. Что за музыка? Какое диво! Кто это играет? Что за инструмент? Откуда звучит? Оттуда? Нет. Там? Нет. Как сладко и весело слушать ее. Опять птица зовет. И Артур спешился. И, следуя ей, обогнул он замок и увидел, что мост опущен, решетка поднята, и он прошел в замок такой большой вширь и ввысь. Нигде никого, хотя повсюду и очаги, и ложа. Шахматный стол, недоигранная партия. Будь гостем, король Артур! О, прости. Кто ты? Как странно прекрасна ты. Куда я попал? Что за страна такая? Это страна, обитель фей. И я их главная... Фея Нинева. Пойдем со мной, король. Я покажу тебе мою страну. И Артур шел рядом с феей. Казалось, вся земля здесь зашита темным мхом, проросшим нежно цветущим вереском, и они шли, утопая лодыжками в пушистом ковре, пока не дошли до источника, окруженного орешником. Сам источник пятью потоками светлой прозрачной воды стекал в озеро. Что это? Прямо из воды посредине озера поднялась рука по локоть с мечом и словно предлагает его. Могу я взять себе этот меч? Меч Экскалибур? Не знаю, как тебе ответить. Только рыцарь без страха и упрека может завладеть этим мечом. Никому другому он в руки не дастся. Уйдет под воду. Мне есть в чем себя упрекнуть, но я хотел бы попытаться. Ну что ж, пробуй. Ненева свистнула в изумрудный свисток, и тотчас же по озеру, прорезая гладь воды, проскользила стеклянная ладья и причалила. Артур вскочил в нее, ладья медленно развернулась и, словно пущенная из пращи, устремилась туда, где над водой в лучах солнца сверкал меч. Мне жаль, король Артур, что ты покидаешь мою страну. Но ты сам сделал выбор. Я дала тебе это право, нарочно заманив сюда. Прощай, прекрасная Нинева. Благодарю тебя. Ты выбрал Экскалибур, а мог бы остаться здесь навсегда. Здесь нет обмана, печали, скорби, страданий, жалоб. Нет здесь смерти, болезни, дряхлости. Нет. Я должен уйти. Мой удел в стране людей снимать страдания и скорбь. Прощай, король. И помни, когда не будет тебе больше нужды в мече, брось Экскалибур в первое же одинокое озеро, которое окажется вблизи. Я сделаю все, как ты говоришь. Прощай. И еще раз благодарю.